Журналист, не отличавшийся особым дарованием, Клавис Гоген, как и все его близкие, был пылким республиканцем. Ему исполнилось 34 года, семья его была родом из Готине. С 18 века она обосновалась в Орлеане, где расселилась в районе Сен-Марсо за Луарой. Тут и родился Клавис. Готине, по-видимому, из деревни Легоген, расположенной в 15 километрах от Куртене. Люди скромного достатка, Гогены почти все были садоводами. Некоторые таких было меньше, занялись коммерцией, как, например, отец Клависа Гийом, который держал бакалейную лавочку в Круа-Сен-Марсо, или как младший брат Клависа Изидор Зизи, который стал ювелиром. Родня Клависа, как дальняя, так и близкая, жила скромной, что называется, без всяких историй. Этого нельзя было сказать о родне его жены Алины, урожденной Шазаль. Умершая за 4 года до рождения внука, мать Алины была никто иная, как знаменитая Флора Тристан, та самая пропагандистская революционерка, чью память свято чтили рабочие в 1848 году и чье испанское происхождение в какой-то мере, несомненно, объясняет пылкость ее натуры. Отец Алины был все еще жив. Он содержался в главной тюрьме в Гайонне, департамент Р, отбывая там 20-летний срок каторжных работ за покушение на убийство. 1789 год. Аристократы бегут за границу. К эмигрантам примешивается разношерстная публика. Тут и люди, сохранившие верность монархическим идеям, но также и готовые поживиться за счет простофиль авантюристы, которых всегда выносят на поверхность водовороты великих исторических потрясений. Среди эмигрантов, избравших местом своего изгнания Испанию, оказалась молоденькая девушка по имени Тереза Лене. Возможно, ее звали Мари-Пьер Лене. Как пишется точно, ее фамилия неизвестна. Кто были ее родные? Где она родилась? Об этом ничего не известно. Все мои попытки установить происхождение этой прабабки Гогена оказались тщетными. О ней вообще неизвестно ничего. До того самого момента, когда она достигла, быть может, именно того, к чему стремилась. И, осев в Бильбао, вступила в связь с испанским драгунским полковником, племянником архиепископа Гренадского, кавалером ордена святого Иакова, доном Мариано де Тристан Москосо. Потомок старинного арагонского рода, очень богатого и давно перебравшегося в испанскую колонию Перу, полковник был по-своему поэтом. Он умел ценить простые радости, мог без устали любоваться облаками, парившими над его головой, трепетавшими на ветру листьями, стремительным течением ручейка и зарослями на его берегах. Симон Боливар. Письма Боливара Вольер от 13 июля 1838 года. Быть может, он презирал условности, но то ли по беспечности, то ли из опасения навлечь на себя гнев родных, а может быть и короля, своего господина, он не оформил своей связи с молодой француженкой. Между тем союз этот, хотя и незаконный, оказался прочным. Тереза Лене родила Мариано одного за другим двух детей. Дочь Флора родилась в 1803 году. Еще до ее рождения молодая чета перебралась во Францию и с 1802 года обосновалась в Париже. 4 года спустя Дон Мариано купил на улице Вожерар роскошный особняк, прозванный «Маленьким замком». Дом был окружен множеством подсобных строений и тенистым парком, где белели статуи. Весьма вероятно, что Тереза Лене пыталась привести к венцу отца своих детей. Однако непредвиденные события помешали ее намерениям, и после безбедного, беззаботного существования она была ввергнута в нищету. В июне 1807 года Дон Мариано скоропостижно скончался от апоплексического удара. Тереза Лене потребовала, чтобы ее признали фактической женой покойного Дона Мариано. Ей оставили во временное пользование маленький замок, который, чтобы иметь средства к существованию, она сдала торговцу пенькой. В это время в Мадриде произошло восстание 2 мая. Испания поднялась против Наполеона. В сентябре 1808 года был издан указ о конфискации имущества, принадлежавшего испанцам во Франции. Не избежал этой участи и маленький замок. Тереза Лене начала трудную долгую тяжбу, чтобы удержать за собой парижскую собственность Дона Мариано. Усилия оказались тщетными. В 1817 году Терезе окончательно отказали в ее иске.